«Молчать!» — крикнула начальница таможни. «Следующие, к первому столу!» И таможенники еще ускорили темп прощального грабежа мигрантов, а грузчики, принеся проверенные чемоданы через контроль на перрон, тут же бросали их на земь и возвращались в зал. Там, на перроне, брать с безденежных иммигрантов уже было нечего. Наконец подошла очередь Степняка и его жены Фаины. «К третьему столу! Быстрей! Где ваши чемоданы?» «У нас нет ничего». «А где ваши вещи?» «В поезде украли». Начальница таможни повернулась к Степняку и уставилась на него в упор. Рано утром, еще за час до появления на площади своего нового белорусского друга Артура Коваля, Степняк юркнул с женой в кассовый зал и тут же дал грузчику Васе почти двойную взятку, объяснив, что должен уехать сегодня же кровь из носу, потому что все их вещи пропали в дороге, и им с женой даже надеть нечего на себя в такой мороз. Да и срок визы кончается. Вася кивнул и исчез, унося в кармане последние степняковские 700 рублей, а через 10 минут вернулся и сказал, что все в порядке. Степняк может покупать билеты до Варшавы и Братиславы, он уже в сегодняшнем списке. «А может, ты мне в прямой венский вагон билеты сделаешь, а?» «Как тезке?» — попросил Степняк. «Клянусь, не мужу». «Это уже не по нашей конторе», — загадочно сказал грузчик Вася и похлопал Степняка по плечу. «Поидешь, не журись!» Теперь, услыхав про пропавшие вещи, начальница таможни как на пароль повернулась к Степняку и уперлась в него взглядом. Но он выдержал этот взгляд, не моргнув. «Документы», — сказала она. Степняк протянул ей выездные визы и билеты на поезд. «За мной». Похолодев от волны предательского страха и до боли сжав локоть Фаины, Степняк на ватных ногах пошел за начальницей. «Или сейчас арестуют, или...» — думал он на ходу. Но она подвела их прямо к паспортному контролю при выходе на перрон и приказала пограничникам проверить документы как следует. И эту гинекологу, а его на медосмотр. «Сука», — подумал Степняк, — «показной строгостью прикрывает получение взятки. Потому и ходит тут пантера и материт евреев в полный голос, чтобы никто не заподозрил, что она уже с утра хапанула несколько тысяч. И матерятся они тут все, и гаркой тоже, чтоб страшней было жидам, чтоб быстрее раскошеливались. Психическая атака». Отстояв с минуту под пронзительным взглядом пограничника, сличавшим фото на выездной визе с его лицом, а потом еще одну самую длинную минуту своей жизни, в ожидании, пока второй пограничник искал их фамилии в своих списках, Степняк уже почти бессознательно прошел за таможенником в комнатку-кабину, где молодой рыжий медбрат в застиранном сером халате и в желтых резиновых перчатках тут же скомандовал: «Раздеться догола, вещи сюда. Пломбы есть во рту?» «Нет, а что? Откройте рот. Шире». Медбрат заглянул ему в рот, оттянув челюсть рукой в резиновые перчатки. За его спиной был водопроводный кран. Из крана в раковину текла тонкая струя воды. «Хорошо, закройте рот. Ноги вместе, нагнуться и руками достать до пола. Еще ниже. Вот так. А ягодицы поднять, выше поднять». Холодные в резиновой и мокрой от вазелина перчатки, палец вдруг с резкой болью втиснулся в задний проход, так что Степняк охнул и прослезился от боли. «Одевайтесь». Степняк шумно вздохнул и стал одеваться. «Ну и ну», — не удержался он. «Нихера», — усмехнулся медбрат. «Бабы не то терпят. И без вазелина». И сунул руки в перчатках под струю воды. Одевшись, Степняк вышел из кабины. «Вынуть усы из карманов», — приказали ему два таможенника.